Глава 15. Лидия. Голова болит так сильно, что еле дышу. Но это не знакомая мне мигрень, а что-то другое. Еще и какой-то противный писк раздается над левым ухом. Силюсь открыть глаза, получается с трудом. Поворачиваю голову в сторону звука. Все расплывается, четкой картинки нет, я будто под водой. Кое-как фокусирую взгляд, замечая движение. Какие-то аппараты. Женщина в белом халате смотрит на меня и улыбается. «Очнулись? Я сейчас позову доктора». «Доктора? Я в больнице?» Осматриваюсь. Очень похоже. И писк этот, наконец, вспоминаю. Но почему я здесь? Сосредотачиваюсь, пытаясь вспомнить, что произошло. Меня отправили в командировку. Я гуляла, ребенку полезен свежий воздух. «Ребенку?» «Я беременна! Что-то с моим малышом? Я поэтому тут?» Вспоминаю, что думала, оставлять его или нет, и понимаю, какой была дурой. «Конечно, оставлять. Это же невинное дитя, оно не отвечает за грехи своих родителей». Поворачиваюсь на звук открывшейся двери. В палату входит высокий, статный мужчина. Красивый, прямо с обложки журнала. Белый халат лишь придает шарма. На лице улыбка. И морщинки вокруг глаз рта намекают, что она частый гость на породистом лице. Засматриваюсь, а когда мужчина представляется, еще и залипаю на голос, тягучий и бархатный. «Здравствуйте, Лидия Андреевна, я ваш врач, Аристов Родион Федорович. Давайте посмотрим, что и как». Он вносит показания приборов в лист, прикрепленный к планшетнику, а потом спрашивает, «Как вы себя чувствуете?» «Вроде неплохо, только голова сильно болит». Врач кивает, что-то помечая у себя. «Почему я здесь? Что случилось? И что с моим ребенком?» Последний вопрос произношу буквально шепотом, голос подводит. Врач внимательно смотрит на меня. «А вы не помните?» Качаю головой. «Вас сбила машина. У вас серьезные травмы обеих ног. Ходить в ближайшее время вы не сможете». Сбила машина. Напрягаю память, пытаясь помнить. Пустота. Последние воспоминания, как гуляю в сквере. Не помню, трясу головой, отчего она начинает болеть сильнее. Стану и прикрываю глаза, но тут же вновь распахиваю. Что с моим ребенком? Повторяю вопрос и затаиваю дыхание в ожидании ответа. Врач смотрит на меня долгим взглядом, улыбка пропадает. Он серьезен и печален, и я уже понимаю, что он скажет, и все же таю надежду на чудо. К сожалению, беременность сохранить не удалось, качает головой. Чувствую, как горячие слезы срываются с ресниц, только сейчас понимаю, как была неправа в отношении своего малыша, как он ценен для меня. Был ценен, напоминаю себе с горечью. Это печально, но вам надо сейчас подумать о себе. «У вас серьезные травмы, потребуется долгая реабилитация». Внезапно дверь распахивается, и в палату буквально влетает девочка лет 6, бросается ко мне со криком «Мамочка!». И при виде ее картинка в голове вдруг приобретает четкость. Я вспоминаю, что случилось. Вот я выхожу из сквера, вот на дороге ребенок, я бросаюсь к нему и толкаю, и тут же чувствую сильный удар и ошеломляющую боль. Откидываю одеяло и таращусь на обе свои ноги в гипсе до колен. «Тася, так нельзя!» Слышу еще один мужской голос, глубокий и властный. Он прокатывается по моему телу, заставляя волоски вставать дыбом, а потом застревает где-то в груди, словно вибрируя. «Простите ее!» Поворачиваю в сторону обладателя голоса и залипаю во второй раз. Незнакомец и врач, похоже, если не как две капли воды, то как два пирожка, слепленные одной рукой. Видно, что родственники, скорее всего, братья. Врач чуть старше, а незнакомец немного выше, но оба словно иллюстрации к картине под названием «Мечта любой женщины». Любой, но не меня, возвращая мысли в нужное русло. Я вспомнила. Девочка была на дороге, и я ее толкнула. «Да, и приняли удар на себя». «Виновато», — разводит руками второй мужчина. «Я отец этой Егазы», — указывает на девочку. Спасибо вам. Вы спасли ей жизнь. Я в неоплатном долгу перед вами. Любой на моем месте поступил бы так же, констатируя очевидное. Не любой, качает головой. Рядом с вами стояло несколько человек, но в сторону моей дочери дернулись именно вы. Откуда вы знаете? Я был в машине на другой стороне и хотел остановить этого водилу, но не успел. А как вы собирались его остановить? Мне и правда любопытно. Но если совсем уж честно, просто нравится слушать этот голос. Подрезав его, пожимает плечами, я в него и врезался, но было уже поздно. Перевожу взгляд на девочку, вроде с ней все в порядке, пара ссадин, синяк на руке, но ничего критичного. Слава богу, я успела. А потом ловлю себя на мысли, что если бы не успела, мой ребенок был бы жив. Что спасла жизнь одного ребенка ценой жизни другого. Мысль настолько кощунственная, что я гоню ее от себя. Раз так случилось, значит, так надо. Да, я потеряла свое нерожденное дитя, но другое сидит рядом и улыбается, и это дорогого стоит. Разумеется, я оплачу и лечение, и реабилитацию, говорит мужчина, а я понимаю, что пропустила часть его речи. Мой брат позаботился о том, чтобы все ваши кости встали на свои места. Он лучший хирург-ортопед в области. У меня страховка. Как бы ни был плох Григорий, но ДМС всем оформил приличное. Ее все равно не хватит, качает головой врач. Вам понадобится сиделка, длительный курс физиотерапии. А как же работа? Вашему работодателю уже сообщили, он пришлет другого сотрудника. Пожелал вам скорейшего выздоровления. Ну еще бы, кто ж работать будет? В связи со сложившимися обстоятельствами предлагаю вам на все время реабилитации поселиться у меня, говорит незнакомец, и я впадаю в ступор от удивления. Но я вас даже не знаю. Мамочка, поехали домой, умоляет девочка, и моя челюсть пробивает пол палаты. Почему она зовет меня мамой?